Вопрос 380. Что больше всего влияет на потенцию мужчин? Японцы сделали робота. Демонстрируют его на международной выставке. От человека не отличишь. Выполняет все, что не попросят. Немка говорит: «Ну хорошо, все это замечательно. Ну а как он в качестве мужчины?» «Можете испытать». Через 15 минут она выходит и говорит: «Бесподобно». Пошла француженка. Через час выходит: «Ну, знаете, каких мужчин только у меня не было, но это просто высший класс». Встает русская: «Дайте и я его попробую». Проходит час, два, три. Открывается дверь, выбегает робот. Русская из дверей кричит: «Я тебе дам батарейки сели!» Из коллекции Московского комсомольца. Все. Образ жизни, питание, наследственные факторы, темперамент. Конечно, есть специальные лекарства, типа пантокрина, женьшеня, повышающие потенцию. Но лучше всего правильное питание, спорт, холодный душ по утрам, если у вас нет язвы или предъязвенного состояния. Употребляйте 2 ложки меда на стакан теплой воды на ночь. Больше используйте укропа, петрушки, орехов. Это повышает потенцию. Меньше ешьте мяса. Исключите, если можете, из рациона сахар. Углеводы необходимы, но лучше их получать из растительной пищи, фруктов, овощей. Есть немало сильных препаратов, повышающих потенцию. Их рекламируют в прессе, по телевидению, в интернете. Мой совет – относиться к ним с осторожностью, использовать лишь после консультации с врачом.